Глава 65. Аиса. Есть двери, открывающиеся не только ключом. Поговорка дворцовых служанок. Дворец алого заката. Несколько часов назад. «Наконец-то!» — прошептала я, выдохнув облачко пара в холодный прибрежный воздух. Купол снят. Принц Рейн, все это время шагавший вдоль скалистого выступа, замер и удовлетворенно кивнул. Александр и Кристен справились. Еще бы. Мой дракон, вожак огненной стаи, от нетерпения хлопнул крыльями цвета расплавленного золота. Киса ответил коротким скриком. «Сейчас, дружище», — успокаивающе произнес Рейн. «Прежде чем мы начнем, Аиса, у меня к тебе встречная просьба». Я прервала заклинание на полуслове. «Неужели мы что-то упустили?» «Встречная? Какая?» Дядя улыбнулся, ласково и устало. «Выживи». Проследив взглядом траекторию их с кисой полета, я покачала головой. Рейн припомнил мне наш разговор в каюте, один из редких моментов, когда я позволяла себе быть живой. Но сейчас меня волновали чужие жизни. Тысячи существ, которые сегодня будут сражаться за сопротивление, а некоторые — умирать. Переправлять армию под носом у имперцев — все равно, что рассыпать зерно перед стаей голодных ворон. Если бы не отвлекающий маневр, первые 3 сотни бойцов были бы стерты с лица земли еще до того, как успели бы сделать шаг. Поэтому флот Рейна атаковал гавань, а наши драконы, огненные и черные, поднялись в небо, чтобы связать в бою имперских дитта на зеленых драконах. Пока враг будет смотреть вокруг и вверх, я должна переправить войска к стенам дворца алого заката. Не меньше 2 дюжины циклов, по 3 портала в каждом. И паузы, не передышки, лишь для того, чтобы вновь прочесть заклинание. Ни один маг прежде не делал ничего подобного, но вместо собственной исключительности я ощущала ужас. Потому что если силы внезапно иссякнут, меня просто некем будет заменить. Сосредоточившись, я начала сначала. Реальность трещала под моими пальцами, но слова заклинания не давали ей расползтись. Портал в Бастарию медленно, постепенно открылся. Не просто дыра, а выверенное устье, через которое можно переправить армию, не разорвав пространство в клочья. Каждый проходящий должен стать частью его структуры. Иначе портал рухнет и похоронит всех под собой. «Первый десяток вперед!» — скомандовала я. Из тьмы выступили некроманты в черных доспехах. Руны на рукавах мерцали холодным серебром. Они шли не торопясь. Знали, что я должна вплести их ауры в кромку портала. По одному, как нить в ткань. Следом шагали фарфлы. Невысокие, рогатые, покрытые короткой мягкой шерстью. Они двигались осторожно, почти церемонно. Будто каждый из них нес на голове чашу с водой. Именно такой темп, ни быстрее, ни медленнее, лучше всего регулировал поток магии. За ними шли целители с обозами трав и бинтов, лучники с тугими колчанами, тяжелая пехота со щитами, способными выдержать и удар, и страх. А потом появились мардеры. На ходу поправляя плащ, Эрнеста первым выплыл на брусчатку нижних кварталов. Его воины, молчаливые, гибкие, как тени, скользнули следом. Они не строились в шеренги и колонны. Они растворялись в переулках, в подвалах, в лестничных шахтах. Там, где пехота бессильна, где не поможет даже драконье пламя, пройдут они. Я отдала очередную команду, и по рынку рассредоточился отряд Асиры. Волчица шла с высоко поднятой головой. Глаза горели. Ее воины держали в руках не только мечи, но и целебные ампулы, носилки, запасы крови. Они должны помогать раненым, и в первую очередь Жену, если он еще жив. «Мы пойдем за своим вожаком», — сказала Асира в каюте. И теперь шла не в атаку, а по ее кровавым следам. Через портал, ведущий к столичным мануфактурам, прошли они массы под предводительством Мойры. Молчаливые, в серебристых узорчатых доспехах. Они не вступали в бой. Они поднялись на крыши ближайших зданий и начали подавлять магию врага. Тихо, точно как хирурги. Каждый их жест гасил защитные руны на стенах, сбивал наведенные заклятия, ослеплял верных императору Дитта и их зеленых драконов. Я резко выдохнула, закрыв уже шестой цикл перемещений. Драконы с обеих сторон скоро станут непредсказуемы. Нужно закончить дело, пока принцесса Аниса не провела свой ритуал. Вдалеке, за стеной дыма и огня, флот Рейна наносил удар по императорской эскадре. Я не видела кораблей, но слышала. Глухие раскаты артиллерии доносились с моря, как отдаленное сердцебиение. Флот держал береговые батареи и резервы в напряжении, не давал им подкрепить площадь. Все шло по плану. Пока что. Я хорошо держалась. Отец гордился бы мной. Раз — очертить границы, четкие, как лезвие. Два — выстроить каркас, что держит небо над землей. Три — задать ритм. Тот самый, что заставляет даже камень слушаться моей магии. Порталы работали. Но с каждой сотней перемещенных из Бастарии воинов мои руки становились все тяжелее, а под языком густел мерзкий соленый привкус. К третьему часу я едва чувствовала свои пальцы. Перестал помогать даже мамин медальон. Постепенно стихали все звуки, кроме голосов. Мойра, Асира, Эрнеста, Давин, ученик Алистера, молодой отважный, а громче отчаяние прочих — сам Алистер. Он принял командование наземными силами, как мы и договаривались. Его голос раскатами грома разносился над городом. «Некроманты! Ломайте строй врага. Не добивать без нужды. Время. Вперед!» «Стена щитов», — подхватил Давин. «Плотнее. Зеленых подрезаем только на расстоянии копья». Дитты императора уже кружили над площадью полосой неба огнем. Но некроманты не задирали головы. Алистер запретил. Кто смотрит на драконов, теряет строй. С юга над крышами взметнулись огненные. Мои. Каждый, как язык пламени, вырвавшийся из кузни. А выше, у самого края облаков, висел черный клин, драконы Рейна. Он командовал ими молча. Ему не нужно было кричать, хватало одного лишь присутствия. Атаки зеленых драконов захлебывались одна за другой. Когда они изрыгали пламя, они массы создавали провалы. Участки, где воздух будто выкачивали. Задыхаясь, огонь быстро гас. И возникал снова, уже с нашей стороны. «Щиты, на четверть вверх!» — кричал Алистер. «Шип под пятку врагу!» Некроманты работали идеально. Под ногами имперцев земля становилась вязкой, как мокрая глина. Те спотыкались, теряли ритм, и в эту долю секунды наш черный клин врывался в разорванный строй, как нож в плоть. Я видела все с высоты своего поста. Мы прорывались к дворцу, по земле, по небу. Через порталы. Астраэль Фуркага стянул в город свои лучшие войска, но это не спасало. Их становилось все меньше, а нас все больше. «Последние полсотни!» — крикнула я, чувствуя, как разрастается боль в груди. Наконец, из разрыва вышли подводы для раненых. Тихо, неотвратимо. «Закрываю порталы!» Я собрала остатки магии там, где билось мое сердце, и провела ладонями по кромке врат. Коротко, точно, как ножом по льду. Свет сполз слоями. Гул стянулся в звон, тонкий, как струна, и заглох. Тишина легла на мир, как благословение. Но моя работа не кончилась. Просто сменился инструмент. Я бросилась к обрыву. Впереди в воздухе кружила моя стая. Вожак взревел, приветствуя меня. Я прыгнула, ухватилась за шипы на его загривке, и он поднялся к облакам одним мощным взмахом крыльев. «Давай, друг», — сказала я, — «покажем им, что такое настоящий огонь». Мы рванули в небо. Под нами Алистер поднял руку, и армия двинулась вперед, как единое тело. Щиты — грудная клетка, копья — хребет, обозы — сухожилия. Небо раскололось надвое. То, что над столицей, бледная, с болезненной зеленцой. И наша половина, рассветная, призвавшая на помощь черноту ночи. Внизу часто дышала площадь, истерзанная тенями драконьих крыльев. Дворец, Аниса, Винсент. Рейн уже вел свою стаю к сердцу города, больше незащищенному куполом. Теперь там царили крики и огненные всполохи. Эрнест исчез в лабиринтах подземелий. Анимасы гасили последние руны на башнях. Ликреласы вытаскивали раненых из-под обломков. А с моря все еще доносились глухие раскаты. Флот не давал врагу перебросить резервы. Я прильнула к широкой спине дракона и коснулась горячей чешуи. Он вскрикнул, призывая сородичей прорвать зеленый клин.